Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы в нашей жизни так не было. Но причина какая? Почему, допустим, бывает это тут немного и там немного? Ясно, надо же приспособиться к жизни. Потому что иногда, исполняя Слово Господне, нам хотелось бы, чтобы нас уважали, это успех какой-то иметь. За исполнение Слова Господня всегда будет успех, но в некоторых вопросах он будет только в вечности. А здесь иногда, исполняя Слово Божие, мы и ущерб можем потерпеть. Вот работаете вы бухгалтером, как пример, на работе. Когда-то Цапаев говорил так, посадил перед собой все свое руководство, он был такой жесткий руководитель, говорит: ты чего там сел? Ну-ка, сейчас я тебе что, искать буду, что ли? Садись еще на первый план. Значит, очистит как по всем правилам. И кто-то, значит, стал говорить: то мы ж стараемся, мы ж план даем. Он говорит так: план даю я и мои бухгалтера, а не вы. А вы молчите. Я знаю, кто дает план. План бухгалтера дают и я, а не вы. И вот когда приходится вот так, я иногда вот слышу такое, говорю: я, говорит, не могу работать там. Меня заставляют неправду писать. Невозможно. Меня совесть не позволяет. Но, говорят, или работай, или увольняйся. Говорит: как бы ни было, придется увольняться. Я говорю: не могу так. Если раньше это было просто, то сегодня я уже не могу так. И вы знаете, что сегодня значит с работы уйти. Допустим, сегодня, я не знаю как. Я, слава Богу, еще не ухожу никуда. Да уже, наверное, никуда и устраиваться не буду. Уже время такое. А вообще, говорят, не так-то просто найти вот хорошую работу в настоящее время. Не так-то легко. И вот за то, что будешь исполнять Слово Божие, на первом плане что стоит? Потираю работу, потираю зарплату, а что дальше? Надо же как-то приспособиться. И получается, тут немного, там немного. А вы знаете, если один шаг сделал чуть-чуть, тут немного. После пройдет короткое время, и еще немножко сделаешь, опять немного сделаешь. Понемножку. Дьявол очень хитрый. Он не говорит: ты сразу там на километр отступи. По сантиметру. Потихоньку. И незаметно будет. И совесть будет молчать. А вы знаете, когда совесть говорит? Когда мы нарушаем Слово Господне, совесть начинает обличать нас. Когда мы ей подчиняемся, мы перестаем делать. Когда нет, мы продолжаем делать то, что делали. А она опять дает нам сигналы: не то. А мы продолжаем. Она уже говорит, но уже немножко чуть-чуть потише. А потом еще. И замолкает, и хорошо становится. Все нормально. Говорит: а меня совесть не судит. Я говорю: она у себя хоть осталась еще. Может, там уже ее и нету на сегодняшний день. Если она тебе не судит. А между прочим, очень главный вопрос. И важный вопрос. Я немножко не так выразился. Не главный, а важный вопрос. Вопрос совести. Вы помните одно предупреждение? Кажется, в Тита написано. То, что не скажу где. Но оно звучит так. Значит, что отвергшие веру и отвергши добрую совесть потерпели кораблекрушение в вере. Есть такое выражение в Священном Писании? Вы найдете его. Обычно обращают внимание на что? Веру отвергли. Говорю: не веру отвергли. Отвергли совесть, которая сигнализировала. И потерпели кораблекрушение в вере впоследствии. Не веру отвергли, совесть отвергли, которая сигнализировала. И она привела к тому, что потерпели кораблекрушение в вере. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы не думали, что мелочи. Ну да, Если, допустим, я где-то сделал какое-то отступление, мелочь какая-то, не заметил, то я тут же возвращаюсь назад. Я ж не продолжаю опять шишками добавлять. Я просто заметил, и я назад даю. То есть здесь особенно руки не надо опускать на колени. Господи, проси, пошел дальше. Но когда сознательно, шаг за шагом, можно прийти к очень большой катастрофе впоследствии. Когда и совесть не будет говорить, и вроде нормально все, а на самом деле уже пустота. И вот здесь Господь говорит: «Ибо все заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного». И вот последствия. «Зато лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу». И где-то есть, кажется, в Деянии апостолов, но и тогда меня не послушают. Там, если я не ошибаюсь, речь идет о том, что Бог будет крестить Духом Святым, и будут такие вот знамения чудесные. И не послушают. Хотя то, что надо было проверить, сегодня как-то я не догадался, ну, сам удостовериться, надо проверять, И Господь часто вот делает вот такие вещи чудесные. Но когда человек сознательно отступал, он настолько сильно слепнет, да даже чудеса не прорываются к его сердцу. Даже до чудеса эту пелену не снимают. Это было сознательно сделано. Когда это несознательно, когда это как-то или под каким-то давлением, или непонимание, это одна сторона. Но когда приспосабливаясь, отступая, тогда очень тяжелое положение может оказаться. «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: о, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Что-то было: вот успокоение, вот покой. На Слово Божие показывали. Вот здесь, исполняя его, можете найти опору и полное спокойствие. Вот покой. Дайте покой утружденному. Но они не хотели слушать. И что дальше? Я опять повторяется та же самая истина. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, Правило на правило, Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Вот, вот финал какой. Им говорили: вот покой, дайте покой утружденному. Опять повторяю, направляли к Слову Божие. Но они говорят: это уже устарело все, нам надо другое. Заповедь на заповедь, Правило на правило, Для того, чтобы оправдаться, почему я отступаю от этой истины, мне же надо оправдаться. Я тогда выдумываю оправдание, свою заповедь выдумываю. Не аргументы Божьи ставлю фундаментом, а свои. И тогда начинается очень сильный откат назад. И как результат, я опять прочитаю: тут немного, там немного. Так что они пойдут, ну пойти пойдут, но никуда не дойдут. Упадут навзничь. То есть, как навзничь? Вот так вот, лицом, затылком. Перед Богом обычно падали ниц. В Библии есть два слова: ниц и навзничь. То перед царями и перед Богом всегда падали на лицо. И в этом есть смысл. В чем он заключается? Когда мы читаем 6 главу Исаии, мы там видим, как серафимы служили перед Христом. Потому что как образ Божий 100%, это Христос восседал там, Господь Савов, перед которым они летали. Они закрывали лица свои. Они просто не могли. Святость их, этих серафимов, она очень высокая, но это святость ангелов, это не святость Творца. И они просто не могли смотреть в лицо Христа, они закрывали лица свои. Поэтому, когда народ Божий приходил, то он говорил: Господи, когда падал ниц, что у тебя огромная святость, я не могу просто так, я падаю на лицо мое. А навзничь, ты для меня ничто. Что-то есть, что-то нету, я запросто с тобой общаюсь. Но кто-то может сказать, что Моисей общался с Богом лицом к лицу. Но, во-первых, когда он видел эту огромную славу, то Господь его покрывал рукой, помните? Я говорю: покрою тебя, потому что ты не будешь жить, если ты меня увидишь таким, какой я есть. Человек, говорит, не может остаться в живых, если он меня... Я тебя покрою рукою, ты сзади меня увидишь, но моего лица ты не можешь увидеть. Нельзя его увидеть. И когда он видел Бога лицом к лицу, то Бог ему показывался не таким, каким он есть, а в образе каком-то, символическим языком. Да, он говорил с Богом, но он говорил с ним с таким Богом, как он ему открылся, а не таким, как он есть на самом деле. Потом просто не должно быть разночтений или... Ну, допустим, каких-то сомнений, что в одном месте так написано, в другом месте так написано. В каждом месте написано правильно. Только надо понять, о чем речь идет. И вот здесь вот они упадут навзничь и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Почему будут уловлены? Они сбились не на ту дорогу. Им говорили: вот покой. Дайте покой утружденному, но они не хотели слушать. Бог всегда говорит к нам. Он говорит через совесть, говорит через мысли, но мы часто его не слушаем. Вы помните, одно из мест писали, мы тоже до него дойдем еще, может быть, повторно, но тогда проще будет восприниматься. Когда Писание говорит, что идущий этим путем, даже неопытный пойдет, не заблудится. Помните? И второй текст говорит так: они будут слышать слово, говорящее позади. Вот путь, идите по нему. Почему позади? Мы очень часто выскакиваем вперед Бога. Вообще правильно это пустить вперед Господа. Он говорит, как пастырь, а в древности пастырь, он всегда шел впереди овечки. А овцы шли за ним. И когда идут за пастырем, не надо особенно говорить. А уже получилось, что пастырь остался сзади. Мы очень часто спешим. Мы очень часто выскакиваем вперед. И тогда для нас звучит Слово Божие: уже сзади вырвался, не вовремя, не то делаешь, что надо. Другое время будет для этого дела. Но сегодня пока еще не то. Но оно говорит позади. И очень важно, когда Господь останавливает, остановиться. Что значит позади? Это уже не впереди Бог, а уже позади. Но Он говорит, что я уже позади. Пожалуйста, остановись, дай мне вперед зайти. А сегодня это очень важно, когда хозяин ведет какое-то животное, когда он его ведет. Он, как правило, идет впереди, то он тогда будет являться и защитой его. И чтобы на это животное напал хищник, он прежде всего столкнется с кем? С хозяином. А когда тот вол впереди бежит, то хищник с кем столкнется? Не с хозяином, а с волом. Вы меня понимаете, что я говорю? Потому что он выскочил вперед. Вот потому что написано: водимые Духом Божиим, суд сыны Божии. Скажите, а кто когда водит сзади, уперед подталкивая? Скажите, если ведет, то где идет, впереди ведущий или сзади? Впереди. Впереди. Поэтому, если сегодня в нашей жизни случаются проблемы, если мы где-то сталкиваемся с врагом, так или иначе мы с ним будем сталкиваться. Но, как правило, если все расставлено на свои места, все правильно, то дьявол с Христом сталкивается. Если мы вырвались вперед одни, мы тогда с ним столкнемся, а тогда никаких шансов нет на победу. Если только не услышим голос, пустите меня вперед. Голос сзади говорящий, вот путь, идите по нему. Поэтому я не хотел бы, чтобы в нашей жизни этот голос говорил сзади. Иногда это уже ущерб, если сзади. Все равно какие-то неприятности есть. Все равно есть нечто то, за что придется впоследствии переживать, ответственность, может быть, неприятности терпеть, потому что, ну, столкнусь с этой огромной силой. И всегда ущерб бывает. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы понимали эти вещи и попадали в эти сети. И будут уловлены. Итак, 14 стих читаю. Итак, слушайте слово Господню, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор. Когда вообще поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь делали мы убившим для себя, обманом прикроем себя. Здесь же Господь обращается к руководителям народа, к впереди стоящим. Вы знаете, от них очень много зависит. Какой бы ни был царь, вы знаете, что цары в Израиле менялись в свое время. Они были люди, приходило время, умирали, и кто-то один занимал место другого. И, как правило, если приходил благочестивый царь, то большая часть народа шла за ним. Все-таки это царь. Хотели, не хотели. Когда-то, я помню, где-то свидетельствовали, когда в Бразилии покаялось одно племя. Одно племя покаялось. Миссионеры были там, очень трудно было тогда добраться. Где-то, говорят, ну, полмесяца, наверное, на лодках плыть. Там, знаете, так, что не доберешься. Там ни вертолеты не сядут, только по речке, иначе не доберешься туда. Ну и покаялось это племя. И говорит, один только колдун противился сильно. Говорит, вождь взял и, говорит, подцепил за ноги. Он где-то провещал полдня и тоже покаялся. Когда царь на своем месте, то как не кается, ну кается, а куда денешься? Он говорит, подвещал за ноги, повещал, говорит, и тоже покаялся. Вот еще колдовал, все не хотел. Это царь, это человек, который стоит впереди. И какой бы он ни был, от него зависит много. Приходил нечестивый царь, и тоже находились люди шищим, и тоже поддерживали. И тоже поддерживали. И поэтому я обращаю на то сегодня самое серьезное внимание, на каком месте руководство находится, на каком месте я нахожусь, на каком месте вы находитесь. Кто-то в своей семье руководитель. И я просто эту тему раскрывал, когда говорил одну из тем. И вы помните, когда Господь третий раз предупреждал фараона, чтобы отпустил народ. Первый раз фараон не отпустил, там было чудо с жезлами. Он не среагировал на это. Потом был второй раз. Приход Моисея к фараону. Там вода была вообще, кровь проложенная. Опять не среагировал. А третий раз Господь сказал так. Если ты в этот раз не пустишь народ, то я, говорит, выведу жаб, и жабы пойдут кругом. Ты не отпустишь народ, а жабы пойдут по всему народу, и в твою спальню зайдут, и в спальню твоего народа, и в домы твои, и в квашни твои, и в печи твои, по всему народу пойдут. Кажется, ну, ты не отпустил, то пусть к тебе идут. А, ты руководитель. Ты руководитель. Ты отвечаешь за всех. Ты делаешь пробоину. И идет вот этот, а жабы, это злые духи, вы знаете. Я увидел в Откровении Иоанна трех духов нечист, подобных жабам, и так далее, и так далее. И сегодня это проблемы. Это проблема. И здесь Господь уже сегодня, когда я веду речь, я уже не веду речь как о руководителях государства. Хотя здесь тоже однозначно. Руководитель государства, если он что-то допускает, оно идет не только на него, оно идет на всех. Но я говорю о нас сегодня. О нас сегодня. И Писание говорит так, что слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Когда все поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь делали мы убежищем для себя, обманом прикроем себя. Это могут быть просто слова наглых людей. Вот дальше мы будем говорить об этой наглости. Где-то дальше немножко будем говорить. Но я сегодня обращаю внимание именно вот на этот текст Писания. Мы с преисподней сделали договор. Это может быть только слова. Но в данном случае идет конкретная речь, что очень часто правители народа заключают сделки с дьяволом. И потому думаю, что будет успех. Кстати, нашли, значит, документы, где Гитлер заключил союз с дьяволом, где он подписывался кровью. Вот все его, так сказать, элитные части СС, они, как правило, все прошли через древние гадания, через руны, они рунами пользовались. Все их знаки оттуда взяты. И дьявол ему обещал, что ты будешь правителем всей Европы. И он практически был на короткое время. Но как кончил? Сегодня знаете, что мировое правительство – это масонство. Они напрямую имеют прямые контакты с дьяволом, без всякого разговора. Это не просто люди, которые в заблуждении находятся, не знают, что они делают. Они знают, кому они служат. И потому здесь написано, так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. В полном смысле этого слова. И думаю, что будет успех, но успеха не будет. Потому что последнюю точку во всяком деле, любого объема, любого масштаба Бог будет ставить. У него есть конкретные рамки. У него есть конкретные, так сказать, назначены, так сказать, для свободы пределы определенные, для дьявола тоже. Он не может делать то, что он хотел бы делать. И то, что, допустим, будет время, а Бог ему разрешит это сделать, он станет правителем на всей земле, будет трудное время, время скорби. Но это не потому, что он такой сильный, потому что Бог это допустит. И он покажет всем людям, что бы было с ними, если бы Бог разрешил Адаму жить в раю и вкусить от дерева жизни. Вы знаете, почему Бог выгнал Адама из рая? Он сказал так. Адам уже в руках дьявола находится, он уже согрешил. Он уже знает, что такое добро и зло. Но он склонен ко злу. А там еще росло дерево жизни. И если бы Адам вкусил от дерева жизни, он стал бы жить вечно. И уже никто ему не смог бы помочь. Тогда уже и Христос не смог бы ничего сделать. И Голгофская жертва была бы бессильна, потому что смерти нету. Возьмите за грех смерть. А Адам успел кусить от дерева жизни и стал жить вечно. Смерти нет. И что было бы тогда с человечеством? А вот то, что будет во время великой скорби, когда дьявол будет царствовать. Вы знаете, одна из особенностей, что люди будут искать смерти и не найдут ее. Смерть убежит от них. От хорошей жизни смерти не ищут. Люди кончают жизнь самоубийством, когда видят, что жизнь бесцельна. Когда видят, что тупик. Когда видишь, что выхода нету, хотя это тоже обман. Потому что те мучения, которые не переживают там, уже погибшие, они гораздо страшнее, чем здесь на земле. Но все-таки пытаются смертью решить проблему. А тогда будет так. Как это будет, я не понимаю. Но как это можно искать смерти и не найти? Ну, то ж больше простого. Утопиться, еще что-то. Но не смогут найти, смерть убежит от них. Как это будет? Что это будет? Это трудно сказать. Но в это время люди поймут, кто поймет, от чего Бог их избавил, от какой жизни Он их избавил. Через то, что выгнал Адама из рая, не дал ему кусить от дерева жизни. А сказал, кушаешь от дерева жизни, только уже в тысячелетнем царстве, когда все по-другому будет. Поэтому я сегодня вот затрагиваю все эти вопросы, и хочу сказать, что сегодня действительно так. Сегодня поднимаются вопросы, там рассказывается, все правители, они воевали с Богом, но не знали, что Бог есть. Вы, наверное, это не слышали об этом суде, который у Советском Союзе был главный судья. Вы слышали вот этот самый диск? Когда идеолог Суслов, когда ему задали вопрос, ну, если Бога нет, что мы против него воюем так? Он помолчал и сказал, говорит, это не совсем так. Бог есть, но мы ведем с ним войну. Все они знали вот эти вещи все. Все они прекрасно понимали. Имели свидетельства огромные, но заключили союз со смертью. И вот здесь Священное Писание говорит так. Какой обман был? Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, с преисподней сделали договор. Там масонство, вы знаете, есть церковь сатаны Антона Лавея. Сегодня настолько мир развращается. Я недавно прочитал, что создали церковь Диего Марадоны. Знаете, такой знаменитый футболист аргентинский. У него церковь своя есть. Год основания, год его рождения. У нас Пасха. У них два время, когда он два гола забил англичанам. И там и венчают, и все. Тут церковь. Церковь Диего Марадоны. Подумаешь вот так вот. Думаешь, что это люди думают. И вообще что-то делается сегодня на земле. Вообще лишь бы что. Как раз вот время, когда с дьяволом заключают сделки. Не думают люди, что будет впоследствии. Когда вообще поражающая битва будет проходить, он не дойдет до нас. Знаете, как сегодня дьявол обманывает людей. Он не всем может доказать, что Бога нет. Он некоторым говорит так, что Бог есть, но спастись очень трудно. А вот я вам выход даю какой? Вот служите мне, и когда вы окажетесь в аду, да, мы в аду будем, но если вы мне будете служить, то мы там в аду будем мучить людей других. Не нас будут мучить, а мы будем мучить. Но это же гораздо лучше, чем самому мучиться. Но это же обман. Во всяком случае, Священное Писание говорит, будут языки кусать от страданий и так далее, и смерть и ад будут ввержены в озеро огненное. Но сегодня вот как вот так вот люди рассуждают, Бог века сего ослепил умы, и говорят, мы ложь делали себе убежищем, и мы обманом прикроем себя. Конечно, я немножко отойду от темы, это будет не совсем параллель с тому, что я читаю. Но мы давайте сегодня вот это обманом прикроем себя, давайте на себя посмотрим. А мы обманом случайно не прикрываем что-нибудь? Улыбаясь снаружи и готовишь укусить внутри. Вы понимаете, что я говорю? Обманом прикроем. Это довольно-таки серьезная вещь, потому что это же бывает так. Когда люди совсем другое думают, планы совсем свои, а обманом настолько выглядят приличными, настолько благородными, ну, знаете, что хоть крайне прикладывай, а на самом деле обманом просто прикрытые. А то забываешь что-то очень высокое там вот такое. Давайте спустимся на уровень наш жизненный и сами себе зададим вопрос. Как сегодня есть? В общем, Как бывает в частностях иногда, как бывает каждый день, может, в самом деле обманом себя прикроем. Я бы мог вот эту мысль распространить на многие сферы жизни, но я просто вот намек вот такой бросаю, что может такое быть. И бывает очень часто, к сожалению, но бывает. Поэтому это не выход, потому что все равно придет время, когда это все раскроется, и будет тогда очень стыдно. И я читаю 16 стих. «Почему так говорит Господь, Бог? Вот, я полагаю в основании на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Думаю, что вы все читаете Библию и все хорошо понимаете, что этим камнем является Господь Иисус Христос. Он сам однажды об этом сказал. Взял вот это место Писания и в разговоре с книжками, с фарисеями он сказал, что вот этот камень, который отвергли строители, но который сделал еще главой угла. И вот какой камень может быть положен в основание, чтобы успех был? Я напоминаю, и не просто здесь такая характеристика дана. Я полагаю в основание на сегодня камень. В основание. Там построил я гараж, трещины пошли по стене. Пришли братья, говорят, пойдите посмотрите, трещины пошли. Пришли, поглядели, говорят, ну ничего страшного, говорит, это только настенка, а фундамент целый. Если бы вот фундамент потрескался бы, все, ничего не сделаешь. Но фундамент нормальный. Но то там бетон у меня, бетон. Но здесь говорится о камне. Если уже камень расколется, если не станет фундамента, рухнет и здание. Вот почему Господь в основание положил этот чудесный камень, которым является Иисус Христос. У него очень интересная характеристика. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Это очень серьезные характеристики. Не столько сегодня Иисуса Христа касается, сколько сегодня нас. Мы тоже где-то лежим, что-то держим на себе. И вот здесь Писание говорит, прежде всего, камень испытанный. Как вы думаете, надо ли было Отцу Небесному испытывать своего Сына, чтобы узнать, что в нем есть? Наверное, нет. Зачем? По сути дела, когда мы говорим сегодня о наследственности, то это принцип Божий. Это работа Божья, потому что Иисус Христос является стопроцентным отражением Отца. Помните, Он сказал, кто говорит, Господи, покажи нам Отца. Он говорит, Филипп, ты столько ходишь со мною, и ты не знаешь Отца. Кто видел меня, тот видел Отца.